«Мне надо подумать». «Думай», — разрешил он. «У нас вся ночь впереди. Я пряники доем, ешь», — разрешил я и погрузился в размышления. В целом разговором я остался доволен, особенно первой частью. Как минимум появилась ясная цель, не абстрактная, типа попасть в дикие земли и там совершить некий беспримерный подвиг, но вполне себе четкий алгоритм. Империи нужны артефакты, охотники их выдают на гора, значит мне нужно в охотники. Осталось получить список необходимых артефактов с расценками и выяснить, как именно их добывать. Но это уже рабочий момент. Думаю, разобраться особого труда не составит. Помимо прочего, я понял, что чуть не совершил большую ошибку. Не роковую, но можно сказать, судьбоносную. Подписал бы сейчас армейский контракт и сидел бы на вышке сторожем-наблюдателем. Лупал бы глазами по сторонам и дожидался момента, когда себя проявить. Эта мысль меня позабавила. Получалось, генерал Кутайсов оказал мне услугу, а я его отжиматься, вместо спасибо. Да и хрен с ним, ему только на пользу, в другой раз не поведет себя, как скотина. Извиняться точно не буду. Я выкинул из головы генерала Кутайсова и принялся анализировать вторую часть разговора. Ту, что касалось мутной рекомендации и прочего. В принципе, рассказ Дмитрия выглядел логично последовательным. По меньшей мере, он сам верил в то, про что говорил. Через знакомых вышел на нужных людей. Те согласились помочь, расщедрились на рекомендацию и направили к нужному человеку, Прохору по прозвищу Меченый. Как раз с этого момента история переставала мне нравиться. С одной стороны, Меченый – вполне себе позывной для капитана вольных охотников. Фантазия тут же рисует образ бравого воина со шрамом на половину лица. Но у меня в голове крутилось другое сочетание. Прошка рваный и портрет матерого уголовника. В профиле ФАС, тогда все меняется кардинально. И потом, чтобы нас вот так запросто подпустили к деньгам, причем к большим, по заверениям Дмитрия, мне как-то верится слабо. Там или шансы выжить предельно малы, или, как новичкам, долю выделит малую, или Менделеева тупо разводит. Я склонялся к последнему. Правда, не понял пока, в чем конкретная выгода потенциальных мошенников. Информации, что ни говори, кот наплакал. На всякий случай прогнал расклад через весы шансов. Те показали 50 на 50, но опять же, все со слов Дмитрия. Сам я с рекомендателем не встречался, лично не разговаривал, в глаза не смотрел. Одним словом, показания весов сейчас в расчет брать не стоило. Это как монетку кинуть, выпадет или орел, или решка. Так что решать и оценивать ситуацию скорее всего придется на месте. Поговорить, поразнюхать, пощупать дарами, и уже тогда делать выводы. На этом и остановимся. А теперь отдыхать. Глава 20. Ночь прошла на удивление спокойно. У меня даже получилось вздремнуть. Сошли в 7 утра, не доезжая Москвы, на станции Одинцово. Удивленному проводнику я снова наплел про секретную миссию и приказал молчать до самого Питера. На всякий случай, с применением дара псионика, чтобы наверняка. Такси взяли здесь же, на площади у вокзала. Одинцово, по местным меркам, глухая окраина, но к поезду приехала пара бомбил. Нам надо успевать во Внуково, что Дмитрий, отчаянно зевая, и озвучил водителю, после чего привалился к окну, досыпать. Я же сканировал окружающие на предмет безопасности, глазел в окно и от нечего делать анализировал новые вводные. Собственно, тех было немного. Мы живы, здоровы, нас не пытались перехватить по пути, убить или подстроить какую-то пакость. А это значит, выводов можно сделать несколько. Во-первых, я лишний раз убедился, что Меньшиков сдержал обещание, за что ему отдельный респект. С полицией на хвосте мы бы до Москвы не доехали. Во-вторых, получилось сбить со следа прочих недоброжелателей, а их у меня хватало. Ехать предстояло порядка 10 километров, надо было себя чем-то занять, и я принялся сортировать врагов по степени значимости. Князь Несвицкий, пожалуй, самый главный и самый опасный, он на себе заявил однозначно. Доказательств у меня нет, но я уверен, что именно князь организовал убийство родителей и подослал ко мне киллера. Прослеживалась четкая причинно-следственная связь, не говоря уже о том, что с Несвицким я пересекался в прошлой жизни, и тоже по жесткому варианту. Этот точно не успокоится, пока меня не добьет, ну или я его, посмотрим, как повернется. Вторым в списке стоял барон Боди Калычев, изначально враг Менделеева, но теперь уже мой. Убить не убьет, но жизнь усложнить может сильно. Тем более, я поломал ему планы и публично унизил родовых бойцов, если не родственников. На законы ему плевать, как и всякому аристократу, прикроется интересами рода и посадит в подвал. Очень вероятно, что с переломанными ногами. Эти два основные. Третий – владелец Раскольников Траст. Я даже не знал его имени и, если честно, серьезно не воспринимал. Даже после разговора с Дмитрием. Ну, бандит, ну главный ростовщик страны, что с того? 10 тысяч не та сумма, ради которой он станет тратить ресурсы и гонять своих дуболомов на восточную границу империи. По крайней мере, я бы точно не стал, повесил бы недостачу на лысого с модником и спал бы спокойно. Так что, думаю, с этой стороны особых проблем не возникнет. А возникнет, будем решать. Нет, вычеркивать его из списков, конечно, не стоило, но сильно напрягаться смысла особого нет. Остальных даже врагами сложно назвать. Так, неприятели. Генерал Кутайсов. Этот нагадит, но только при случае, если попаду в его сферу влияния, и если вспомнит, естественно. Последний, граф Вронский, с которым у меня назначена дуэль, слишком честен, чтобы подлечить из-под тишка. О нем, вообще, можно забыть до возвращения из спорных земель. Я и забыл. Тем более, мы уже почти добрались. Аэропорт здесь назывался Причальная станция. Еще издали я заметил шпили причальных колонн и громаду дирижабля у вершины одной из них. Внизу, сновали люди, подъезжали и отъезжали машины. Какие-то коробки-контейнеры ползли вверх на невидимых отсюда тросах, пропадая в чреве грузового отсека. Там вовсю шли предполетные процедуры и велись погрузочные работы. Сама станция располагалась чуть в стороне и впечатляла размерами. Отдельно стояли огромные полукруглые эллинги, очевидно, для хранения летательных аппаратов. Они тщательно охранялись. Я разглядел сторожевые вышки, джип моторизованного патруля и парочку человекоподобных фигур бронеходов. Рядом с эллингами, за отдельным забором, высились крыши технических помещений и, насколько я мог догадаться, складов. Транспорт к дирижаблю выезжал именно оттуда. Тоже вышка, тоже охрана и один бронеход. Ну и аэровокзал, куда ж без него. Он смотрел богатым фасадом на подъездную дорогу и блестел в лучах солнца позолоченным шпилем, увенчанным двуглавым орлом. Над центральным входом, крупные буквы с затейливыми вензелями. Причальная станция Внуково. Романа ФФ Аэростат С. Кому пришло в голову испохабить кириллицу пошлой латиницей, оставалось только гадать, но выглядело отвратительно. Я рассчитался с водителем и ткнул Менделеева в бок. «Димыч, приехали, поднимайся». «А, ага, еще 5 минуточек», сонно причмокнул он и, поерзав на заднем диване, снова привалился к окну. Пришлось выволакивать его из машины силком, а потом придерживать и следить, чтобы не споткнулся и не упал. И да, 2 саквояжа в одной руке нести неудобно, для меня привычнее рюкзак. Чувство опасности молчало, но я уже на автомате дублировал его обнаружением жизни и эмоциональным окрасом. Людей в ближайшей округе было немного, и никто из них явной угрозы не представлял. Даже полицейский в синей экзоброне у входа в зал ожидания не проявил к нам повышенного интереса. Мазнул по лицам изучающим взглядом, я почувствовал укол чужого внимания, на том входной контроль и закончился. По большому счету, можно расслабиться, хотя бы на время. Выглядели мы прилично и вполне соответствовали образу пассажиров. К тому же, во всероссийский розыск меня вряд ли пока объявили. Скорее всего, страж порядка даже не знал, что случилось в Смоленске. Весы шансов полностью подтвердили это предположение. Поравнявшись с полицейским, я вежливо приподнял шляпу и пожелал ему доброго утра. Менделеев буркнул что-то невнятное. Мы получили в ответ молчаливый кивок и беспрепятственно прошли внутрь вокзала. «Нормально так сюда денег вбухали», — присвистнул я, удивленно покрутив головой. «А что ты хотел?» «Монополия царской семьи», — откликнулся Дмитрий, наконец-то проснувшись. «Обстановка должна соответствовать». «Ты о чем сейчас?» – уточнил я, всучив ему 2-й саквояж. «Об аэроперевозках в целом и о сопутствующей инфраструктуре в частности. Военный воздушный флот, кстати, тот, вообще, под личным патронажем императора», – объяснил он и с детской непосредственностью сменил тему. «Ты не хочешь пожрать? Может, билеты сначала купим?» – возразил я. «Чтоб не дергаться, да успеем. До отправления еще почти 2 часа», – легкомысленно отмахнулся он и, подхватив меня под руку, потащил в местный буфет. Есть мне хотелось еще со вчерашнего вечера, так что я не сильно сопротивлялся. При виде цен аппетит испарился. Даже у Менделеева лицо вытянулось, когда он глянул в меню. «Бутерброд с лионской колбасой 100 рублей?» — воскликнул он в голос, и его брови взлетели на лоб. «С красной икрой 300?» Кофе по-турецки 500, да вы спятили. Официант, подскочивший принять наш заказ, поскушнел. Нет, Мишель, ну ты видел? Продолжал кипеть Дмитрий. Это же форменный грабеж. Да у меня в заводской столовой полноценный обед 3,5 стоит. Первое, второе и компот. Вот и обедали бы в своей столовой, буркнул официант, повернув голову в сторону. Но Менделеев расслышал и от этого пришел в настоящее бешенство. Ты кому дерзить вздумал, халдей? Он отшвырнул меню и шагнул к бедному парню, чтобы его физически наказать. Тот шарахнулся в сторону. Я успел перехватить приятеля в последний момент. Неприятности с полицией нам сейчас ни к чему. А что скандал с рукоприкладством закончится в местном полицейском участке, в этом я был абсолютно уверен. Поэтому зацепил Менделеева за рукав и утянул за собой. «Успокойся, Димыч, пойдем лучше билеты покупать», — успокаивал я его на ходу. «На дирижабле что-нибудь перекусим. Лететь все-таки предстояло 3 дня, и нас должны покормить, как минимум, завтраком. По крайней мере, я на это надеялся». Менделеев недовольно пыхтел до самой кассы, а там нас поджидала очередная проблема. Вернее, не нас, а меня. Нет, на этот раз билеты оказались в наличии. Смущала цена. На стене висел прейскурант. Москва, Внуково, Хабаровск, Новый. Каюта для 3 пассажиров, 42 000 рублей. Каюта для 2 пассажиров, 30 000 рублей. Каюта для 1 пассажира, 15 500 рублей. У меня столько не было. Пока я застыл, соображая, что делать, Дмитрий важным гусем шагнул к окошку, небрежным жестом приподнял котелок и с улыбкой сказал: «Барышня, будьте любезны, 2 в 1 класс до Хабаровска». «Барышня, милая девушка в форменной паре василькового цвета с логотипом Романов Аэростат на левой груди и миниатюрной пилотке поверх аккуратной прически», вернула улыбку. «Впервые с нами летите?» «Впервые, но отныне будем летать постоянно», искренне заверил Дмитрий, явно флиртуя. «А вы с какой целью интересуетесь? Позвольте спросить, в Романов Аэростат исключительно 1 класс, других не предусмотрено», с ноткой гордости пояснила она. «Остались только одноместные номера, за 2 будет 31 тысяча, за багаж придется заплатить отдельно. Мы с другом путешествуем налегке, не привыкли, знаете ли, обременять себя лишним скарбом. Все, что надо, покупаем по необходимости», с пафосом выдал Менделеев и, выпятив грудь, полез за бумажником. Я перехватил его за руку и оттащил в сторону, бросив в окошко. «Подождите секундочку, девушка». «Ты чего?» — вытаращился на меня Дмитрий. «Я не лечу», — прошипел я. «Это еще почему?» Удивление на его лице сменилось неприкрытой тревогой. «Передумал, но мы же договорились. У меня не хватает», — через силу признался я. «Не думал, что здесь будет так дорого». «Фух», — напугал, с облегчением выдохнул он. «Не переживай, я заплачу за 2. «Погоди», — снова зашипел я. «Ну что опять? Да как-то оно, мы с тобой меньше 2 суток знакомы. Неудобно мне вот так у тебя деньги брать. Ты сейчас серьезно?» Он пристально посмотрел мне в глаза. «Более чем», — кивнул я, уже прикидывая альтернативные варианты. «То есть спасать абсолютно незнакомого человека из лап бойцов влиятельного рода тебе было удобно, а деньги у друга брать? Нет, я правильно понял? Ну, что-то вроде того», — пробубнил я. «Тогда и говорить нечего. Считай это взаимной услугой. Для меня это сущий пустяк. Отдашь, когда сможешь». Я хотел уточнить пару моментов, но Менделеев не стал меня слушать, вернулся к кассе и склонился к окошку. «Чеком Северного банка примите, барышня?» «Разумеется», кивнула та. «Тогда вот, держите. Ровно 31 тысяча». Дмитрий поставил размашистую подпись, вырвал листок из чековой книжки и протянул тот девице. «И будьте добры, ваши удостоверения личности», — попросила она, пробежав взглядом по чеку. «Билеты в Романов Аэростат именные». «Да что ж такое-то?» — мысленно чертыхнулся я и, отпихнув локтем Менделеева, встал напротив окошка. «Статус изгоя мог сильно подпортить нам имидж, вплоть до отказа в посадке на рейс. Вон как генерал Кутайсов взбеленился, а здесь половина будет таких, если не все». Тем более, весы шансов давали 85% за подобное развитие событий. «Документ моего друга лежит перед вами. Данные возьмите оттуда», — придавил я внушением, отметив, как зрачки девушки чуть расширились. «Хорошо», — покладисто кивнула она и переписала из чека фамилию, имя и отчество. «Сначала в отдельную ведомость, потом в билет. Мое удостоверение вот», — протянул я военкоматовский бегунок, продолжая контролировать ее взглядом. Там в верхних строчках прописано «Мишель Смолл», — бесцветным голосом уточнила она, повторяя процедуру со вторым билетом. «Да», — кивнул я и, предваряя обычный следующий вопрос, сразу ответил «Шотландец», после чего потянулся рукой, забрал документы и рассеял способность псионика. Девушка вздрогнула, на секунду нахмурилась, но тут же вернула прежний благожелательный вид. «Ваши билеты, господа, две смежных каюты в главном салоне, питание и обслуживание входит в стоимость, регистрация уже началась, можете проходить на посадку». С этими словами она протянула два прямоугольничка голубого картона, встала и, взяв ведомость, куда нас вписала до этого, вышла в служебную дверь. Дмитрий выдернул один билет из моих пальцев. «О, Менделеев угадал, этот мой», — радостно воскликнул он и спросил, уже шепотом, «Мишель, а заради чего ты сейчас весь этот цирк с конями устроил?» Вместо ответа я достал настоящее удостоверение личности, развернул и сунул красный штемпель изгой ему прямо под нос, для наглядности. «Видел? Теперь сам скажи, как быстро нас бы отсюда вышибли». «Ну да, не подумал», — смущенно пробормотал он. «Не подумал», — буркнул я, пряча документы обратно, и застыл, скривившись от внезапной досады. «Ёкарный бабай, что ж я дебил-то такой?» Дмитрий наградил меня ошеломленным взглядом. «Надо было настоящие фамилии скрыть», — объяснил я больше себе, чем ему. «Мы только что оставили след, размером с ногу Бигфута. Если вернее, когда преследователи доберутся сюда, у них не возникнет сомнения, куда и зачем мы отправились. Но чего уж теперь, не бежать же за девушкой, тем более при свидетелях. Да ладно тебе, и на старуху бывает проруха. Глядишь, и все обойдется», — философски заметил Дмитрий. «Пошли уже, посмотрим, какой здесь исключительный первый класс». Мы добрались по указателям к нужному выходу, где нас дожидался автомобильчик по типу гольф-кара, опять же с логотипом Romanov Aerostats. Открытая платформа с тентом, два диванчика, три, если считать место водителя. Так-то можно и прогуляться, тут недалеко, да и времени еще вагон, но раз такой сервис, тем более, за него уплачены страшные деньги. Поэтому сели и покатили, сошли у подножия причальной колонны, которую, судя по всему, строили по чертежам самого Гюстава Эйфеля. Здоровенная металлоконструкция с широким основанием на четырех ногах резко сужалась кверху и после посадочной площадки заканчивалась острым шпилем. За него, на жестком захвате, и пришвартовали наш летательный аппарат. Внутри башни угадывалась шахта лифта, но кабинка сейчас была наверху, поэтому пришлось подождать. «Видал, какая махинища?» — толкнул меня в бок Менделеев, задрав голову к небу. «Прям, летучий Титаник, по-другому не скажешь. Хреновенькое сравнение, как по мне, но дирижабль вблизи, действительно, впечатлял. Размером с два футбольных поля, он ничуть не создавал впечатления раритета и больше напоминал современные модели из моего мира, нежели цепелины с Гинденбургами старых времен. Несущий каркас, обшитый чем-то плотным и серебристым, своими обводами походил на тушу громадной китовой акулы. На горбатой спине стабилизатор-плавник, на хвосте двойной киль с подвижными плоскостями руля направления. Там же пара горизонтальных стабилизатора с элеронами для корректировки высоты. Еще два, поменьше, очевидно, дублирующие, торчали этакими короткими плавниками ближе к носовой части. Гондола занимала две трети длины, была встроена непосредственно в каркас дирижабля и функционально делилась на три части. В голове, как и положено, размещался капитанский мостик. За панорамным стеклом виднелся пост управления, наблюдения и связи с другими отсеками. Сразу за мостиком шел пассажирский отсек с большими квадратными окнами и дверями, по типу балконных, выходивших на прогулочную палубу. Последнюю огородили перилами с резными балясинами и закрыли крупной ячеистой сеткой, чтобы никто случайно не выпал за борт. Замыкал все это дело грузовой трюм, совмещенный с кубриками команды, где, что, можно было понять по контурам огромного люка и небольшим круглым иллюминатором в три ряда. Снизу, ближе к хвосту, выпирал еще один вертикальный плавник с тремя бочкообразными утолщениями, в которых скрывались импеллеры. Сам моторный отсек, скорее всего, располагался внутри несущей конструкции вместе с силовой установкой. Но что она из себя представляла, я пока не понимал. Скорее всего, что-то на электричестве, паровой двигатель слишком массивен, да и труп нигде нет. Отдельного внимания заслуживали еще несколько объектов. Прозрачные полусферы с жалами длинных стволов, закрепленные попарно под днищем грузового отсека, и конструкция, напоминавшая формой бот или большую лодку, пришвартованная у дальнего края прогулочной палубы. Но с этим я не успел разобраться. Приехал лифт и нас пригласили внутрь. Глава 21. На посадочной площадке пассажиров встречала целая делегация. Трое поджарых мужчин в белоснежной форме офицеров воздушного флота. И еще один, видом попроще, в кителе и фуражке стюарда. «Добро пожаловать на борт Архангела Уриила», — поприветствовал нас капитан, судя по количеству золотых нашивок на обшлагах и погонах. «Доброе утро, господа», — поздоровался Дмитрий, прикоснувшись пальцем к полям своего котелка. «Здравствуйте», — кивнул я и бросил опасливый взгляд вниз. Совсем вблизи гондола показалась слишком массивной и тяжелой даже для такого огромного дирижабля. А я пока не особенно проникся доверием к технологиям этого мира, так что опасения имели под собой все основания. До земли даже отсюда лететь высоко. Грохнешься, легче будет закрасить, чем отскрести. Капитан меня понял правильно. «Не волнуйтесь», — он запнулся, мазнув глазами по моим пальцам в поисках родового перстня, не нашел и продолжил. «Молодой человек, не упадем. Архангел Уриил — судно новейшей конструкции с широким применением артефакторных материалов. А ты спрашивал, кому нужны артефакты?» — шепнул мне на ухо Дмитрий, перебив капитана. «Говорю же, дело верное. Мы себе скоро такой же дирижабель купим. Я так понимаю», — произнес я, улыбкой извинившись за несдержанность друга, и наступил Менделееву на ногу, чтобы тот замолчал. «Прозрачные полусферы под днищем — это некие орудийные установки. Нам что-то может угрожать в воздухе. Ну что вы, полеты полностью безопасны», — капитан вскинул руку в успокаивающем жесте, но лицо его сделалось напряженным. «Давайте, чтобы никого не задерживать, поступим следующим образом. После взлета второй помощник проведет для вас ознакомительную экскурсию и ответит на все ваши вопросы». Вперед вышел один из встречающих, сдержанно кивнул и вернулся на место. «Давайте», — согласился я, запоминая молодого офицера с наименьшим количеством золота на обшлагах. Вопросов у меня, действительно, накопилось немало, и технических, и в плане расширения общего кругозора. «Ну а раз так», — с облегчением выдохнул капитан, — «тогда сдайте оружие дальнего боя. Распишитесь в обязательстве не использовать магию во время всего полета и проходите на борт. Стюард покажет вам ваши каюты». Спорить не стали. Правила на то и правила, чтобы их соблюдать, особенно в воздухе. Дмитрий с сожалением отдал свой пхилодилпхиадерингер и браслетик с запасными патронами. Я поставил закорючку напротив фамилии Смолл. После чего мы направились к выдвижному трапу, вслед за стюардом. Тот уже дожидался нас на прогулочной палубе у входа в пассажирский салон. Не знаю, что насчет грузоподъемности и надежности несущих конструкций, но места здесь действительно не экономили. Да и, вообще, не экономили в принципе. Золоченые светильники бра заливали электрическим светом широкий коридор, отражаясь яркими бликами на светло-серых, почти белых панелях. По обеим сторонам ряд темных дверей, опять же с золотой фурнитурой. Отделка выглядела добротно и дорого. Но что за материалы использовали, я бы затруднился сказать. На первый взгляд, пластик, но на ощупь. Я пощелкал пальцем по стенке. Скорее, похоже на кость. Ребра гигантской виверны, пояснил стюард, заметив мой интерес, и остановился, не доходя конца коридора. «Ваши апартаменты, господа, ключи в замке, кнопка вызова персонала рядом с выключателем. Завтрак подадут через полчаса после взлета в кают-компании. Это прямо и налево по коридору». Он взмахом руки показал направление. «Какие-то еще инструкции будут?» — спросил я и, заметив недоумевающий взгляд нашего гида, пояснил по аналогии с Аэрофлотом. «Ну, привести спинки сидений в вертикальное положение, ремни пристегнуть». «Нет, что вы», — сдержанно улыбнулся стюард. «Делайте, что вам заблагорассудится. Момента взлета вы даже не почувствуете». «Хорошо, спасибо, любезный». Я подкрепил слова благодарности 5-рублевой купюрой и, дождавшись, пока он не ушел, открыл дверь и шагнул внутрь каюты. Мне досталось 20-е, Дмитрию, соответственно, 19-е, он уже осваивался с новым жилищем. Каюта, а я видал и люксы похуже, представляла собой привычный гостиничный номер, вполне уютный, размерами 5×5. Стены с обильными вставками под сандал украшали миниатюры на тему воздухоплавания. С потолка свисала трехъярусная хрустальная люстра. На полу лежал пушистый ковер. Из обстановки. Кровать не двуспальная, но широкая, к кресла у журнального столика с прессой и пепельницей, оттаманка с круглой турецкой подушкой, банкетка и встроенный шкаф с зеркальными створками. Вся мягкая мебель в сливовых тонах и, естественно, прикручена к полу. Помимо двери, в которую я вошел, обнаружилось еще две. Одна, остекленная и совмещенная с квадратным окном, по типу балконной, вела на прогулочную галерею. За второй, глухой и поуже, как выяснилось, находился совмещенный санузел. Раковина, душ, туалет и комплект полотенец с махровым халатом. Освежиться было бы кстати. После ночи в поезде, проведенной в одежде и практически без сна, выглядел я немного помятым. Не сказать, чтобы мне подгорало, но предстояло выйти в какое-никакое, а общество. Да и самому себе вонять не хотелось. С этой мыслью я проверил замки на дверях, разделся и отправился в душ. Сколько плескался, не засекал, да и цели такой не ставил, но вышел совсем другим человеком. А когда надел новую пару белья, сменил сорочку на свежую и вовсе почувствовал себя превосходно. Еще бы туфли почистить и брюки погладить, и было бы совсем хорошо. Я как раз их натягивал, когда от бытовых размышлений об утюге и обувной щетке меня отвлек стук в окно, то самое совмещенное с дверью, что вела на прогулочную галерею. С той стороны долбился неугомонный приятель и жестами подзывал к себе. «Мишель, ты чего там копаешься?» — воскликнул Дмитрий, едва я повернул дверную защелку. «Пошли скорее, такие виды пропустишь». Он подхватил меня под руку и вытянул на балкон, не позволив надеть носки и обуться. Был бы без штанов, вытянул без штанов, но выказывать свое недовольство я не посчитал нужным. Послушно прошлепал голыми пятками по начищенной палубе и прислонился к перилам, схватившись руками за сетку. Дирижабль набирал высоту и поле зрения постепенно расширялось. Причальная станция осталась внизу россыпью спичечных коробков. Проявились клетки полей, обрели четкие контуры лесные массивы, дороги слились в единую сетку. Земля превращалась в плоскую карту, с каждой минутой увеличивая масштаб. Не хватало только обозначений. По вокзалу и нитке железной дороги я определил Одинцово, да громаду Москвы в утренней дымке. Но ее было грех не узнать. Второго такого города поблизости просто нет. Так-то я и панорамой мог все это увидеть, причем, не выходя из каюты, но вживую, оно интереснее. «Ты смотри что», — захлебнулся эмоциями Менделеев. «Да не туда, туда». Он схватил меня руками за плечи, оттащил от перила и развернул в правильном направлении. Оказалось, видами любовались не мы одни, но среди прочих, озабоченный Дмитрий выделил трех симпатичных девиц. Статную блондинку с модной прической и лицом модели из Вицтеря Эссицрит, и двух миленьких рыжих близняшек с ямочками на загорелых щеках. Девушки явно происходили из приличных семей с высоким достатком и положением в обществе. У каждой на пальце сверкал родовой перстень, у рыженьких, естественно, одинаковые. И если близняшки выглядели попроще и победовее, то блондинка строила из себя снежную королеву. Это, кстати, и в нарядах сказалось. Рыженькие были, что называлось, на стиле. Блузы с открытым воротом и свободными рукавами. Поверх, кожаный корсет на шнуровке, подчеркивающий форму груди. Плиссированная клетчатая юбка с оборками, длиной до колен, и пышный шлейф сзади до самого пола. На ногах, чулочки в полоску и высокие грубые сапоги с множеством серебристых застежек, на медных в мелкие завитушки, кудряшках в беспорядке спускавшихся до плеч, красовались миниатюрные цилиндры. Глаза защищали очечки, по типу моих, только прямоугольные. Наряды полностью идентичные, единственно, одна отдавала предпочтение вишневому цвету, второй, очевидно, нравился фиолет. Блондинка, даром, что молодая, выглядела как придворная дама. Туалет строгий, продуманный до мелочей и полностью подходивший статусу, месту и времени. Обычный дорожный костюм, практичного болотного цвета она носила с грацией королевы, а соломенную шляпку на ленте, как корону Российской империи. Приталенный двубортный жакет открывал лишь воротник жабо рубашки, заколотый крупной брошью. Узкие рукава до запястий, застегнутые на все пуговицы. На изящных пальчиках замшевые перчатки. Простая юбка в пол и туфельки на удобном каблучке. Впрочем, о последнем можно было только догадываться. Заметив наше внимание, близняшки переглянулись и прыснули в кулачок. Блондинка же заледенела лицом, смерила нас уничтожающим взглядом и гордо вздернула подбородок. Выказав таким образом нам свое фи, она удалилась в каюту. Подруги неохотно последовали за ней, но вишневая рыженькая успела стрельнуть на Дмитрия изумрудно-зелеными глазками поверх прямоугольных очков. мне подмигнула рыженькая фиолетовая. «Нет, ты видел, Мишель?» — умилился Дмитрий, проводив красавец масляным взором, и вдруг встрепенулся. «Побудь один, я сейчас», что сейчас он не стал объяснять, шмелем порхнул в мою комнату, а через секунду хлопнула дверь в коридор. Я в ответ только хмыкнул. «Нет, причина его возбуждения совершенно понятна. Девушки симпатичные, и я бы сам не прочь приударить за фиолетовой рыженькой. Но сейчас обстановка не располагала, голова забита другим, да и внутренний блюститель чести и целомудрия не даст довести дело до логичного завершения. Это я сейчас о мишеньке, если кому непонятно. Кстати, о нем. Пришло понимание, что после стычки с громилами из раскольников Траст, он ведет себя как минимум странно. Точнее, совсем никак себя не ведет. Раньше мишенька не упускал случая поиздеваться над моими промахами или отпустить едкое замечание по малейшему поводу, а теперь молчит как рыба об лед. Я даже его присутствие перестал ощущать, и это меня слегка беспокоило. Не хотелось бы нарваться на нежданную пакость, и я решил посмотреть, чем он там занимается, своими глазами, в смысле глазом, в смысле третьим, в смысле внутренним зрением. В долгий ящик решил не откладывать, тем более что дирижабль уже нырнул в облака, и ландшафт укрылся в плотном белом мареве. Поэтому вернулся в каюту, плюхнулся в кресло и, скрутив из пальцев мудру концентрации, затянул мантру. Ом-эм-эм-эм-эм. Монотонный звук словно куполом отрезал от суеты внешнего мира, упорядочил мысли, привел в равновесие чувства. По жилам пробежала щекотка от потоков энергии. Внизу живота разлилось тепло магического хранилища. Перед взором проступил силуэт древа даров. «Мишель, хватит мычать, поднимайся, я все устроил». В комнату без стука влетел Менделеев и все поломал. Хрупкий баланс рассыпался, и меня рывком выдернуло в реальность. «Ну, ёкарный бабай, Димыч», с досадой протянул я. «Что ты устроил?» «Договорился, чтобы нас посадили рядом с теми тремя барышнями». «Кто о чем, о вшивой обане?» Недовольно пробурчал я и уже громче добавил. «А нам оно надо?» «Я тебе удивляюсь, Мишель», сокрушенно покачал головой Менделеев. «Нам лететь трое суток, и что с того? Да мы со скуки помрем. Лучше скажи мне спасибо, что я предусмотрительно обеспечил нам приятное общество на весь срок путешествия. Все, хватит занудствовать, пойдем. Надо места занять, чтобы ничего не переиграли». На самом деле занятий было полно. Ехали мы не в пионерский лагерь, и я точно не заскучал бы. Тут одной теоретической подготовки на все путешествие. Плюс с мишенькой надо разобраться, дары посмотреть. Но спорить не стал. Обулся, пригладил перед зеркалом волосы и отправился вслед за приятелем. Прямо и налево по коридору. Кают-компании Архангела Уриила мог позавидовать иной фешенебельный ресторан. Просторный зал, панорамные окна, панели из беленого ясеня. По сторонам от двери притулились два угловых дивана. Напротив, барная стойка и зеркальный стеллаж с широким ассортиментом бутылок, рядом двустворчатая маятниковая дверь, вероятно, на кухню. За стойкой, бармен в белой рубашке и цветастом жилете протирал полотенцем фужеры. По паркетному полу бесшумно скользили стюарды, заканчивая с сервировкой. На столах, уже застеленных скатертями, были расставлены приборы с логотипом Романов Файростатс, высились скрученные в конус салфетки и зеленели бутылки с Ессентуками 4. Столики резервировались персонально. Наш был третьим, с табличкой, на которой значились номера наших кают. Но Дмитрий, чуть не силком, усадил меня, чтоб застолбить место, а сам отправился к бармену о чем-то с ним договариваться. Оставшись один, я налил в высокий стакан минералки и принялся наблюдать за дверьми, сканируя входящих эмоциональным окрасом. Те уже потихонечку прибывали. Компания молодых офицеров, всем до 25, все, как на подбор, плечистые, рослые, крепкие. У всех аура воинственного куража, удальства и азарта. В свое время кто-то сказал про гусар, сплошные усы и шпоры, но эти были из флотских, хоть и тоже усатые. Отголоски разговоров позволили предположить, что морячки направлялись к месту службы на эсминец «Отважные» и собираются кошмарить епошек. Они уселись за столик под номером 5. Пехотный генерал с бульдожьим лицом и при полном параде, разве что без фуражки и сабли, летел в Хабаровский гарнизон принимать не то бригаду, не то дивизию. Он источал раздражение и недовольство, похоже, воспринимал назначение как ссылку. Его сопровождал адъютант и семья, молодая жена, взрослая дочь и маленький сын лет 5. Вот у них со спектром эмоций было все интересней. Пацан лучился радостью от первого в своей жизни полета. Жена, очевидно, не первая, ненавидела падчерицу. Та отвечала взаимностью с оттенком жажды убийства, но обе питали нежные чувства к красавчику-офицеру. А вот последний, кстати, Кремень, эмоции контролировал, лишь изредка выпускал неприязнь к своему командиру, или к дамам, не разобрал. Еще одну группу возглавляла суровая тетка из тех, кто и коня, и в избу, лет 45-40, властная, мощная, с гербовой печаткой на пальце. С ней, 9 человек жестких парней и затюканный недоросль, повадками очень похожий на мишеньку, только блондин. Тетка жестами рассадила свой отряд, иначе эта команда не воспринималась, и приземлилась сама, усадив рядом сыночку, и тут же принялась его шпынять. «Не сутулься, не клади локти на стол, положи вилку на место». С ее появлением я отключил эмоциональный окрас. Аура тетки давила похлеще гидравлического пресса, а каждый из парней ощущался сторожевым псом с единственной мотивацией – порвать за хозяина. Кроме недоросля, естественно, от него исходила лишь покорность судьбе и вселенская грусть. Остальных попутчиков я оценил мельком, тех было всего только трое, пришли они поодиночке и явной угрозы не представляли. Желчный чиновник в мундире какого-то ведомства, вероятно, не из простых, скорее всего, летел с серьезной проверкой или ревизией. Педант, едва сел, принялся наводить порядок на столе, чтобы все перпендикулярно, параллельно и симметрично. Щекастый, гладко выбритый коротышка в клетчатой шевиотовой тройке, вряд ли дворянин, скорее, представитель купеческого сословия. Коммерсант, вернее, даже воротил от крупного бизнеса. Иначе, где бы он взял денег лететь на императорском дирижабле? Да и статус вряд ли позволил бы. Еще на пороге он бросил на чиновника неприязненный взгляд, получил такой же в ответ, после чего быстрым шагом пересек помещение и устроился за дальним столом, повернувшись ко всем задом. Предпоследним пришел взъерошенный тип, одет хорошо, но неряшливо. Не успел сесть, сдвинул приборы в сторону, раскрыл амбарную тетрадь в кожаном переплете и углубился в какие-то записи. Периодически что-то бормотал под нос и запускал пятерню в шевелюру. Род его занятий я так и не определил, но, видимо, где-то рядом с наукой. Ну а последними явились, конечно же, наши три королевы. Как будто специально подгадывали. Ждали, пока все собрались. Близняшки остались в том же наряде, в котором я их увидел впервые, только цилиндрики сняли. Блондинка переоделась. Сейчас на ней было закрытое чайное платье из голубой тафты и шелковые туфельки в тон. Шляпку сменила на заколку с ультрамарином. На входе девушки выдержали паузу, дождались, пока все мужчины посмотрят на них, и только тогда проследовали к столику, к третьему. Рыжие, печатая шаг, блондинка, белой лебедушкой. «Мишель, смотри и учись». Мастер-класс от Дмитрия Менделеева, шепнул мне приятель, дождался, пока девочки сядут, и нарочито громко прокашлялся. Одному из компаний молодых офицеров, похоже, тоже что-то в горло попало, а бармен уже спешил к девушкам, с серебряным ведерком, о котором торчала бутылка шампанского. Поправка, с двумя серебряными ведерками. Я поперхнулся, едва сдержав смех, поймал на себе удивленный взгляд бармена и замотал головой. «Нет, нет, просто кашляю, третьей бутылки не надо». «Дамы, это вам от молодого господина с третьего столика, а это от отважного морехода с пятого». Дмитрий выпрямился на стуле и выпятил грудь. Отважный мореход расправил плечи, подкрутив ус. Обнаружив конкурента, оба дамских угодника принялись сверлить друг друга недобрыми взглядами. Общество притихло, ожидая развязки. Стюарды столпились у кухонных дверей. Бармен в полупоклоне замер у столика. Тишину разорвал звонкий девичий смех. Смеялись рыжие. Снежная королева чопорно поджимала губу и морщила нос. Близняшки, не сговариваясь, посмотрели направо, посмотрели налево, переглянулись и задумались, принимая решение. А я вздохнул, знал, чем такое обычно заканчивается, хрустнул костяшками пальцев и приготовился вписаться за Димыча. В одного он пятерых морячков точно не вывезет, да у нас-то и вдвоем шансов немного. Глава 22, это заберите, приказала вишневая рыженькая, ткнув пальчиком в одно из ведерок и развернулась к компании флотских. «Не расстраивайся, морячок, в другой раз повезет». Ну все, началось. Сработал худший вариант из возможных. Лучше бы она Менделееву отказала. Тот, кстати, надулся как такующий тетерев, наслаждаясь победой, и, судя по выражению лица, не понимал, что его сейчас будут бить. А что бить будут, я ни секунды не сомневался. Гормоны, молодость, девушки. Убойное сочетание во все времена. Я прокачал ситуацию через весы. Дары применять нельзя, расценит, как использование магии ссадит в Новониколаевске. Да еще и в черный список внесут с запретом на перелеты. Придется драться по старинке, руками. Кстати, весы насчет мордобоя почему-то ничего не показывали. Не то что 50 на 50 или 30 на 70, чаши болтались пустыми. Наверное, дар засбоил. Редко, но такое случается. Шумно отъехав на стуле, я встал, схватил за горлышко бутылку из синтуков, с тем, чтобы нахлобучить самого резкого, и тут же сел, услышав смех и подначки среди офицеров. Отважный мореход даже не попробовал восстановить свое реноме или как-то уязвить удачливого соперника. Возможно, его просто остановило присутствие генерала, и морячок себя позже проявит, но сейчас он скис и, достав бумажник, начал раздавать приятелям деньги. Они там что, ставки делали? Мысленно удивился я, но уточнять не стал. Придвинулся к столу и долил в стакан минералки. Типа для того и вставал. На самом деле развязка мне была непонятна. Хотя я же на себя мерил. Вернее, на реалии моего старого мира. Тем более, я до сих пор не в курсе здешних великосветских обычаев. На курьез с шампанским, так или иначе, отреагировали почти все. Разве что клетчатый коммерсант так и не повернулся. Да взъерошенный тип не отвлекся от своих записей. Генерал гневно зыркнул на флотских. Генеральша поедала мечтательным взглядом адъютанта. Генеральская дочка потихоньку зеленела от зависти к рыжим. Суровая тетка шипела на сыночку, что-то ему растолковывая. Крепкие парни вполголоса обменивались репликами. Бармен вернулся за стойку с полным ведром. Стюарды, поняв, что продолжение не последует, принялись разносить меню и принимать заказы. Я как раз просматривал, что предлагали на завтрак, когда над ухом прозвенел девичий голос. «Ну что, мальчики, давайте знакомиться». Я поднял недоумевающий взгляд, вообще уже не понимая, что происходит. Рядом стояла рыжая фиолетовая, с бутылкой Армандье де Бриньяк в правой руке. В моем представлении великосветские девушки должны были себя вести немного не так, да и Димыч, похоже, тоже слегка растерялся. «Присяду», кивнула она на стул рядом со мной. Вторая рыжая стояла над Димычем, но того долго упрашивать не пришлось. Он быстро пришел в себя, вскочил и галантно помогал даме усесться. Я просто пожал плечами. «Садись, если хочешь. Кто же тебе запретит?» Да ей, собственно, разрешения и не требовалось. Спрашивала, только чтобы соблюсти этикет. «Предлагаю сразу перейти на «ты», — сходу предложила рыжая фиолетовая. «Анна, ты с нами?» Последняя фраза предназначалась Снежной Королеве. Та закатила глаза, показывая свое отношение к выходке одинаковых подруг, нехотя встала, но все же присоединилась к нам, усевшись на последнее свободное место. Попытку Дмитрия отодвинуть ей стул, она пресекла ледяным взглядом. «О, брудершафт!» — воскликнула вишневая рыжая и щелкнула пальцами. «Гарсон, бокалы!» Цветастый жилет бармена размылся пестрым мазком, и на столе появились высокие, узкие, прозрачные как слеза. «Откроешь?» Фиолетовая рыжая протянула мне бутылку с горлышком в черненой фольге и золотистым пиковым значком на пузатом боку. Поведение девушки было, мягко сказать, вызывающим, но мне импонировало. Вот здесь прямо-таки напрашивалось замечание Мишеньки о вульгарности и недостатке манер, но он промолчал. Да и хрен с ним, не очень-то и хотелось выслушивать. «Почему бы и нет?» Пожал я плечами. Через минуту хлопнула пробка, к потолку взметнулся пенный фонтан, фужеры накрыло белыми шапками. «Мари, младшая графиня Дибич», — представила сестру фиолетовая рыжая. «Катрин, младшая графиня Дибич», — отзеркалила фразу вишневая рыжая и с ухмылкой добавила. «Реверансов не ждите. Прошу проявить снисхождение, ваши светлости», — со смущенным видом вскочил Менделеев. «Я позволил себе лишнего, но ваша неземная красота не могла оставить меня равнодушным». «Ой, вот только давайте без этого», — отмахнулась Мари. «Не при дворе, лишние расшаркивания не обязательны», — добавила Катрин. Но, судя по румянцу, покрывшему щеки с ямочками, комплимент Дмитрия доставил им удовольствие. «Ёкарный бабай, не перепутать бы», — подумал я, стараясь запомнить девушек по цвету. «Мари, вишневая, Катрин, фиолетовая, их фамилия мне ни о чем не сказала. Герб, золотой щит, три поля, орел, лиса с петухом в зубах и три черных орлиных крыла, тоже. Поэтому я не стал заморачиваться и просто назвал имя приятеля и свое. Менделеев Дмитрий, Смолл, Мишель». После чего мы с девушками сплелись руками, пригубили шипучего напитка и чмокнулись в губы. В носу тут же защекотало от запаха медных волос и фиалок, наверное, такие духи. И сочетание мне понравилось. Дмитрий же был на седьмом небе от счастья. «А ваша подруга, вы ее не представите?» – спросил он, отставляя бокал. Я посмотрел на блондинку, зацепился взглядом за родинку на щеке и попытался вспомнить, где ее мог раньше видеть. И перстень с гербом, разделенным на четыре поля, два красных с орлом и два бело-синих с медведями, тоже показался знакомым. Я вполне могу представиться и сама, хоть и не одобряю такого вопиющего несоблюдения этикета, вспыхнула снежная королева. Анна, княжна Хованская, и прошу запомнить, на «ты» с вами я не переходила. Она чуть кивнула, выделив интонацией на «ты» и «с вами». Причем последнее прозвучало уничижительно. Ах, вот оно, что, и в самом деле похоже. Мать, или тетя? В памяти всплыл суд чистой крови и княгиня Хованская в военном мундире. Но уточнять не стал. Меня задел ее пренебрежительный тон. А что так? Спросил я, лениво приподняв правую бровь. Не считаю возможным, высокомерно заявила та, вскидывая подбородок. Не поясните, княжна? Продолжал настаивать я. «Вижу, вы с приятелем украшений не носите», — проговорила она, как бы между прочим, мазнув взглядом по пальцам моим и Дмитрия, и поправила перстень на своем. Намек на разницу в статусе был более чем прозрачен, но на меня такое не действовало. И Менделеев, кстати, тоже ничуть не смутился. «И что с того?» — усмехнулся я, изобразив безразличие. Не обращая внимания на кузину, Мишель, вмешалась Катрин, которую я пока еще воспринимал, как фиолетовую рыжую. Она только что выпустилась из Смольного, нахваталась столичной спеси. Но мы быстро выбьем из нее эту дурь, подключилась Мари, вишневая рыжая, и, обняв Анну за шею, жестко зажала в сгибе руки и взъерошила волосы. Да, бледнолицая, Мари, что за выходки, вырвалась та с негодующим восклицанием, поправляя прическу. Что о тебе подумают люди? Что подумают? Вишневая рыжая приняла озадаченный вид, после чего просветлела лицом. Так ведь можно спросить. Дмитрий, Мишель, вот вы что сейчас обо мне подумали? Давайте лучше закажем еду, примирительным тоном пробубнил Менделеев. Человек ждет. Стюарт, с любопытством слушающий нашу пикировку, подался вперед и приготовил блокнот с карандашиком. Записал пожелания и убежал, а вскоре вернулся с заказом. Снежная королева и тут выпендрилась. Ей принесли яйцо всмятку в специальной серебряной рюмочке, со специальной серебряной ложечкой, тост и апельсиновый фреш. Остальные заказали английский завтрак и чай с молоком. Я, так сразу две порции. Жрать хотелось, как медведю бороться. Какое-то время работали ложками и челюстями. Пока княжна ковыряла свое яйцо и цедила сок, аристократично оттопырив мизинчик, я расправился с первой тарелкой и принялся за вторую. «Тоже не любишь фасоль?» – спросила Катрин, заметив, что та осталась нетронутой. «Мугу!» – промычал я с набитым ртом, с усилием протолкнул откушенную сосиску в пищевод и добавил. «Я больше по мясу, наш человек!» – рассмеялась она и понебратски хлопнула меня по плечу. Анна скривилась, будто нюхнула на шатыря. «Я же никак не отреагировал, уже отметил простоту общения сестер. Да, замашки где-то мужские, но выглядело это органично, без показной грубости и нарочитой вульгарности. Скорее всего, была тому причина, но мы пока недостаточно знакомы, чтобы ее выяснять. Близняшек же, похоже, условности не смущали. Чем занимаетесь, господа?» В лоб спросила Мария, судя по новой гримаске княжны, вопрос выходил за рамки приличий. «За какой надобностью в наши края?» Вторила сестре Катрин, с таким видом, словно дикие земли принадлежали лично ей. «Денег хотят заработать, что непонятно», — буркнула Анна в сторону, «но так, чтобы мы услышали». Отнюдь включился в разговор Дмитрий, нацепив на лицо выражение сибарита. «Денег у нас более чем достаточно». Приятель обобщил, а я не стал поправлять. «Это сейчас у меня финансы поют романсы, но урода-то денег вердохрена». Впрочем, родственника Монте-Кристо из себя строить не стал, отдал инициативу приятелю. Он лучше знал, как здесь общается молодежь. Тем более, молодежь знатная. «Погоди», — округлила глаза Мари. «Менделеев, тот самый», — она повторила мои слова, когда мы с ним познакомились, но, скорее всего, вкладывала иной смысл. Впрочем, Дмитрий понял вопрос правильно. «Нет, всего лишь любимый племянник», — многозначительно улыбнулся он, выделив интонацией предпоследнее слово, и добавил для пущей важности. «Еще заводчик, купец второй гильдии и немного ученый, так что сами понимаете, в средствах я не стеснен». «Да уж понимаем», — протянула Катрин, одобрительно покивав. «Но зачем вам тогда в дикие земли?» — не сдержала любопытство Мари. «Нервы пощекотать? Все просто, не стал создавать интригу Менделеев. Мне нужен титул. Титул за деньги не купишь», — вставила реплику Анна и перевела на меня взгляд, полный презрения. «Вы тоже, за титулом?» Поведением она очень напоминала мишеньку и уже начала раздражать. Я открыл было рот, чтобы поставить ее на место, но Дмитрий ответил вместо меня. «Мишель, за титулом», — расхохотался он. «Побойтесь Бога, княжна, с чего вы взяли, что он ему нужен?» «Ну как», — растерялась та, но тут же нашлась. «Что-то я не припомню фамилии Смол в рескриптах геральдического департамента. Это потому, что он путешествует инкогнито. Мишель знатен как османский султан, но из дружеских побуждений составил мне компанию. Но поверьте, своим происхождением он может поспорить даже с вами, княжна». С происхождением Димыч немного переборщил, но в целом был прав. Отец, насколько я знал, входил в совет высших родов наряду с княгиней Хованской. Перегнул Менделеев еще и в другом. Его слова придали мне легкий флер романтичности и разжег у рыжих сестер нешуточный интерес. По крайней мере, в глазах Катрин его я увидел. Тем временем Менделеев с княжной продолжали припираться. Анна пыталась уязвить Дмитрия, он, в свою очередь, поставить ее в неловкое положение. А мы с рыжими превратились в зрителей и с удовольствием наблюдали за представлением. Голословное утверждение, вспыхнула княжна, обидевшись, что меня с ней поставили на один уровень. Где доказательства? Назовите хотя бы имя. Имя не назову, но могу растолковать вам смысл слова инкогнито, ответил Дмитрий с небрежной ухмылкой. Не думал, что в Смольном так плохо преподают. Или вы прогуливали занятия? Не стоит рассуждать, о чем понятия не имеете. Ваша так называемая дружба уже о многом мне говорит. Вот именно, не стоит, парировал Дмитрий. О дружбе, судя по всему, у вас тоже самые поверхностные понятия. Княжна пошла пятнами гнева, но сдаваться не собиралась и привела убойный, как ей казалось, аргумент. Думайте, что хотите, с вызовом заявила она, но магию вам не получить ни за какие заслуги. Зато я умный, без ложной скромности возразил он, и наверняка найду, чем компенсировать такой недостаток. «И чем же? Да той же химией, например». «Эф», — пренебрежительно фыркнула Анна. «Псевдонаука. Кому нужна ваша химия, когда есть артефакты?» «Ну, не скажите. Вам, может быть, неизвестно, но артефакты далеко не каждому по карману. А за мой, как вы изволили выразиться, химией великое будущее. Это вы спиртовые заводы своего дядюшки имели в виду, не только. Я слушал их пикировку, и внутри постепенно нарастал дискомфорт, смутное беспокойство, без очевидной причины. Хотя, казалось бы, чего дергаться, мы в относительной безопасности, в приятном обществе, развлекаем себя разговорами. Разговоры. Внезапно меня осенило. Дмитрий с княжной столько успели наговорить, что мишенька точно бы влез со своими репризами. Шанса уесть Менделеева и поддержать Хованскую он бы не упустил, особенно когда затронули статус и магию. Но он по-прежнему сохранял молчание. «Мелкий, ты там живой, вообще?» – мысленно спросил я. В ответ тишина. «В принципе, я бы не сильно расстроился избавлению от надоедливого альтер-эго, если бы не одно «но». Без мишеньки мне будет непросто освоить магию рода. И если с ним что-то случилось, вернуть себе имя будет сложней». Мысль прочно засела у меня в голове и не давала покоя. Как заноза. Не критично, но раздражает. Естественно, я захотел закрыть этот вопрос побыстрее. Мне надо идти. Я встал со стула и кивком попрощался. А боже, манеры. Тут же закатила глазки Хованская. Но этикет меня меньше всего беспокоил. Очутившись в каюте, я тщательно запер все двери, задернул шторы и уселся в центре ковра. Дальше, все как обычно. Мантра, мудра, поза лотоса. Минут 15 понадобилось, прежде чем открылся третий глаз. Древо даров окончательно почернело, впитав в себя магию Смолокуровых, набрало мощи и обросло новыми ветками. Визор перерос седьмой уровень, а третья почка была готова раскрыться, но с нею, та же история, что до этого со второй. Сначала необходимо произвести активацию, но как это сделать, я, понятно, не знал. Попробовал, конечно, но обычные методы опять не сработали. В прошлый раз мне помогло стечение обстоятельств, будем надеяться, поможет и в этот. Отдельно порадовали кинетик с псиоником. Они уже вплотную подобрались к пятому, а значит, можно пробовать ментальную активацию даров и тренировать новые субспособности. Взлом и локус контроля лишними в диких землях точно не будут. В этом я ни секунды не сомневался. С ростками непосредственно интуита, все было несколько хуже. Инсайт пересек границу своего третьего уровня, но до следующего ему еще было далековато. Нет, так-то его субспособности уже спасли меня несколько раз, но вторая нить, модуль стронется с места еще очень нескоро. Впрочем, тут уж ничего не поделаешь, нужна постоянная практика, причем боевая. Но думаю, в ближайшее время у меня ее будет более чем достаточно. Закончив с древом даров, я принялся за вторую проблему, за мишеньку. Нашел его быстро. Он тоже, если так можно сказать, медитировал. Воспринимался призрачным силуэтом, застывшим у хранилища магии, бормотал себе что-то под нос и сплетал призрачные пальцы в призрачные же фигуры. Я прислушался, стараясь его не спугнуть, живот чуть втянуть, выбросить руку вперед, подогнуть мизиницей безымянной. Последовательность мне показалась знакомой, точно, смоляной шар. Если так сделать, в противника полетит сгусток смолы, в идеале, горящий. Мишенька проговаривал формулы заклинания, то, что доктор прописал, и я принялся слушать дальше. Да чего уж там, нагло подслушивать, дыхание задержать, соединить кисти в лодочку, жест, словно воду зачерпываешь, жест, словно воду выплескиваешь. Что получится в результате, мишенька не сказал. Ну, или я прослушал, но формулу постарался запомнить. Левую руку согнуть в локте, закрыть лицо, ладонь от себя, пальцы растопырить веером. Правую руку выбросить перед собой, ладонь от себя, пальцы сомкнуты. Делать в конце долгого выдоха. В ответ на каждую фразу мишеньки хранилище магии бурлило кипящей смолой, магические каналы пульсировали и прирастали в длину, насчитанные миллиметры, но глазом заметно. Я только что узнал три заклинания и был в полном восторге. Жутко чесалось их тут же опробовать и посмотреть, что получится. Но мишенька уже начал проговаривать четвертое. Вдохнуть, руки сложить у пупка, пальцы вперед, на выдохе. В дверь постучали, будто непосредственно в лоб. Концентрация сбилась. Мишенька продолжал повторять формулы. Я же слышал только обрывки фраз и не понимал смысл. Третий глаз задрожал в нервном тике. Картинка смазалась, и меня вышибло из внутреннего пространства. Ёкарный бабай, Димыч, ну что опять приключилось? Ругаясь, я встал, открыл дверь, но там оказался не Димыч. На пороге стояла Катрин, фиолетовая рыжая. Глава 23. Не сильно отвлекла? Спросила она, заглядывая через мое плечо в комнату. Дмитрий рассказал, тебя интересовала экскурсия по дирижаблю. Интересовала, бросил я, подавив раздражение. Девушке грубить не хотелось. Тогда собирайся, нас уже ждут. Собираться мне было недолго, буквально, рот закрыл и пошел. Ждали нас на левой прогулочной палубе. Второй помощник и все, кто изъявил желание познакомиться с устройством воздушного судна поближе. Таких оказалось немного, но состав группы привел меня в некоторое недоумение. Недоросль в сопровождении грозной маменьки с парочкой жестких парней. Генеральша с падчерицей и адъютант между ними. Желчный чиновник. Этот в одиночестве, но с блокнотиком в левой руке и карандашиком в правой. «А где Димыч?» – спросил я, не находя приятеля среди присутствующих. «Они с Мари общаются с пассажирами», – хмыкнула Катрин. «И Анна? Смеешься?» Анна заперлась в каюте, прокляв нас с сестрицей до седьмого колена. «Вы же родственники. Я образно. Начнем, господа», — сказал помощник, когда мы с Катрин присоединились к остальным, и представился. «Капитан-лейтенант воздушного флота Лебедев Павел. Я познакомлю вас с устройством Архангела Уриила и отвечу на все вопросы, если таковые появятся». «Уже появились», — прогремела суровая тетка, с вызовом в голосе. «Почему мне, Ярику и моим людям до сих пор не выдали парашюты? Вы тут вообще думаете о безопасности?»